Короткие рассказы для детей. История 114. Куропатка садится на яйца, которых не снесла. Таков приобретающий богатство неправдою. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 11 стих. Наш мальчик-пастушок не открыл своей тайны. Когда он узнал, что перед ним стоит сын короля, он снял с головы шапку и сказал почтительно: «Я рад вас видеть, высокопочтенный принц, но гнездо я не могу вам показать, хотя бы вы были сам король». Принц рассердился и сказал, что он никогда еще не видел такого упрямца. И придворного поразила необыкновенная твердость мальчугана. «Мальчик, скажи же нам, — попросил он, — почему ты не хочешь или не можешь показать нам гнездо? Тогда мы оставим тебя в покое и пойдем дальше». «Это я могу сказать», — обрадовался пастушок. «Михаэль, который пасет там, на горе, показал мне это гнездышко. Ему я твердо обещал никому не показывать его». «Это другое дело», — сказал придворный. И тут он захотел испытать твердость маленького пастушка. «Посмотри, это золото будет твоим, если ты покажешь нам гнездо. Не обязательно говорить твоему Михаэлю, что ты показал нам его, и мы, конечно, не расскажем ему об этом». «Нет», — возразил мальчик, — «тогда я был бы ничтожным обманщиком, а я этого не хочу. Будет знать об этом Михаэль или нет, мне все равно. Что пользы мне, если весь мир не будет знать об этом, а Бог на небе будет знать, что я плохой и скверный человек?» Мальчик даже при этом сплюнул на землю. «Может быть, ты не знаешь, сколько стоит этот кусочек золота?» — спросил придворный. «Если его разменять на медные монеты, то все они не поместятся в твою соломенную шляпу, и понадобится вторая шляпа». Мальчик в раздумье посмотрел на золото и подумал о своем бедном отце, который, конечно, сильно обрадовался бы, если бы он принес ему так много денег. Но потом он закричал: «Нет, нет, отойдите от меня!» И, как будто испугавшись своей резкости, добавил немного мягче: «Простите меня, господин, но ваши слова звучали, как слова искусителя в пустыне, который сказал Иисусу: „Все богатства я отдам тебе“. Короче, я обещал Михаэлю никому не показывать этого гнездышка. А честный человек верен своему слову. Иисус Христос сказал, что верный в малом верен и во многом. До свидания». Он резко повернулся и ушел. Завтра, дети, мы узнаем, что было дальше. В Библии записаны такие слова: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Если речь идет о самом, казалось бы, незначительном, о птичьем гнездышке, нужно твердо сдерживать слово, данное другу. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь помог нам быть верными и в малом, и в большом.